Yo. Я растил тебя с одним расчетом отомсти. Я не думал о пощаде, да я бы не смог простить. Пока не вникай, сиди, играй. Еще не настало время атаки. Ведь выиграв своих, ты коварен и лист. Само по себе уже повод оплакивать их. Рвется в бой мой маленький убийца. Но постой, не надо торопиться. 5 минут пойдет твоя темница. И все умрут, возмездие состоится. У тебя большие уши, чтоб ловить сигнал. У тебя глаза большие, чтобы ты врага в толпе узнала. Клыки так велики, что кое-кому не уйти. Еще пару дней, и ты все голодней. Зачишься желудочным соком, призвая убей. Рвется в бой мой маленький убийца. Но постой, нам лучше затаиться. 5 минут пойдет твоя темница. И все умрут, возмездие состоится. Yeah.